Вокруг послышался ропот, и Анна понудила миража придвинуться боком к лошади короля и негромко приказала: «Бери». Генрих послушно принял жезл и так и остался сидеть с ним. «Государь, а теперь верните». Король приподнял голову и стал рассматривать жезл. В это время кто-то зажег факел. Его пламя заиграло на украшениях рукояти, и все увидели, с каким детским любопытством Генрих исследует блестящую регалию. Ропот стал громче. Мэр в недоумении протянул руки. «Отдай!» Резко, словно псу, приказала Анна, и Генрих, вздрогнув, уронил жезл. Тот упал в грязь. Вокруг загалдели. «Плохой знак!» — слышалось в толпе. «Король уронил жезл Сити. Недолго ему властвовать здесь!» Анна сжала зубы и пустила миража вперед. Конь короля тронулся следом, направляясь вверх по склону вглубь города. Путь через Сити показался Анне бесконечным. Тем временем дождь усилился, короля пересадили в носилки, и они смогли двигаться гораздо быстрее. Полумрак города, шипение гаснущих под дождем факелов, стук закрываемых на ночь ставен, глухой, недружелюбный гол столицы. Все это действовало на Анну удручающе. Горожане указывали на нее, толкуя насчет ее мокрого насквозь облачения и того, что король рядом с нею еще более жалок. Кто-то в толпе съязвил, что она-то хоть и хорошенькая, но всего лишь принцесса Ланкастера, а вовсе не королева, и неизвестно, станет ли ею когда-либо. Выехав на Стрэнд, Анна пришпорила коня и галопом помчалась к Вестминстеру. За нею последовал весь кортеж. Прохожие сторонились и чертыхались, когда их забрызгивали грязью. Во дворе Вестминстера царила суета. Епископ Невиль встретил принцессу на ступенях, широко раскрыв объятия. «Дитя мое, да ты промокла и вся дрожишь! Кто надоумил тебя в такую непогоду вырядиться в эту хламиду?» Анна пробормотала сквозь зубы приветствие и, предоставив Стэнли и Леттимеру позаботиться о короле, поспешила в свои покои. Важная Грейс Блаун, выстроив придворных дам, собралась едва ли не речь произнести, когда Анна раздраженно ее оборвала. «Вы что, не видите, в каком я состоянии? Велите лучше принести сухую одежду, легкую закуску и подогретого вина с корицей». «Но разве вы не собираетесь отужинать в большом холле? Там уже все готово». Анна лишь вздохнула. Она была слишком утомлена. Единственное, чего она хотела, добраться до постели. В огромном, выложенном изразцами камине полыхали сосновые бревна, уложенные высоко, как в погребальном костре. Анна сбросила плащ, потом сняла громоздкий головной убор с мехом, жемчугом и вуалью и облегченно встряхнула тяжелой гривой волос. Принесенное служанкой в чаше подогретое вино она несколько минут держала в руках, согревая озябшие пальцы. Потом, обжигаясь, немного отпила, откусила от медового пирожка. На какой-то миг она расслабилась, глядя на огонь. «Я дома», — подумала она, глядя на мрачную роспись стен. «Я у себя. Это моя опочивальня». В покое было тихо. За витражами окон барабанил дождь. Пучки свечей отражались в глянцевом полу, как в водах озера. От стен веяло холодом. Даже собак, которые обычно оживляли пустоту покоев, сегодня не было.